Глава третья. Дмитрий. «Чего стоите?» Не выдерживает заминки сотрудника полиции тетка. «Разбегутся все!» Сама же, вопреки жажде расправы над беспризорниками, устремляется к Насте. «Бедненькая!» Прикладывает ей ладонь на лоб. «Жар-то какой!» И начинает копошиться вокруг девушки. Тоже хочу подойти, но нужно разобраться с другим делом. Смотрю на капитана Шувалова. Капитан смотрит на меня и не знает, куда себя деть и что ему тут делать. Вижу, узнал меня, вот и потерялся. Ну, ладно, давай подскажу. «Вот этот шкет?» Встряхиваю перед Шуваловым пойманного засранца, что затих и боится рыпнуться. «И те три сбежавшие оболтуса терроризировали местных. Еще и у меня пытались вещи подрезать. Последние указывать не нужно». Не знаю, поверит офицер или нет, да и не важно. Главное, начнет действовать так, как нужно мне. И запишет в протокол правильно. В любом случае, он облегченно выдыхает и со вниманием слушает, готовый выполнять рекомендации. «А эти дети?» Осторожно спрашивает Шувалов. Переживает, что здесь я веду какие-то свои дела. Боится влезть в них, узнать неположенное и отхватить проблемы из-за этого. Смотрю на детей. На лицах испуг. Переминаются с ноги на ногу. Одежда потрепанная, перелатанная, кое-что не по размеру. Любитель заныкать сладенькое незаметно от остальных засовывает что-то в рот. Еще одна конфета. «Оборванцы и беспризорники они!» Причитает тетка, обтирающая Настю какой-то тряпицей. «Ходят где попало, таскают в дом всякое. И шумят, шумят, шумят!» «Дети — жертвы!» Качаю головой. «Но они и так натерпелись. Давай их тоже не будешь указывать. Зачем малышам лишний стресс от разбирательств? А я посмотрю, что с ними можно сделать». «Убежали!» Тяжело дыша, вваливается побежавший за подростками полицейский. Жданов, кажется. «В разные стороны разбежались. Побежал за одним, а тот через гаражи и сараи нырнул куда-то. Я за ним, а там хрен просышь куда дальше. Фух, легкие чуть не выплюнул». Разводит руками. «Курить надо меньше», сплевывает капитан. «Ну, Серег, хорош!» Взмаливается Жданов и переключается. «А эти чего?» Шувалов глазами указывает на меня и чуть меняет выражение. Мол, сам смотри. И полицейский смотрит. Теперь ничего больше не спрашивает. Молчит и глазами хлопает. Чуть «здрасте» не буркнул. «В общем так, офицеры». Уверенно обращаюсь к сотрудникам полиции. «Сейчас нам этот малолетний разбойник расскажет, куда дел последние украденные вещи. Отведет к ним. А потом он весь ваш». «Пусть сначала отдаст все шоколадки!» Возмущается любитель конфет, за что его в плечо пихает девочка. После этого все же достаю телефон, что беспрерывно вибрирует уже последние 5 минут. «Димон, ну ты где?» Возмущает Леха. Вернее, сейчас он Алексей Витальевич. А ранее его все знали как рыжий бес. Или просто рыжий. Безбашенный тип. Но ходит подо мной. «Я этих азиатов уже задолбался сдерживать. Ты же говорил, что вовремя приедешь». «Леха, держи их так, как только сможешь». Наставляю. «Хоть поперек выхода костьми ложись, но чтобы удержал. Приеду, никого нет, тебя размотаю». «Да я и так уже!» — пытается возразить рыжий. «Русскую народную станцуй, медведя на велосипеде найди и приведи. Эти туристы тащатся от всякого этнического. Фетиш, видишь ли, такой. Хоть группу стрижей вызови, пусть в небе фигуры пилотажа показывают. Но когда я приеду, гости должны быть на своих местах». «Ну, Дим!» — выдыхает Леха. «Я их удержу. Но ты, чтобы, наконец, на моей Светке женился. Столько лет уже динамишь ее. Посмотрим». сказав, завершаю разговор. И снова осматриваю детей. Не знаю, как они оказались в таком положении, и волновать-то меня это не особо должно. Но какой бы циничной мразью не был, не смогу пройти мимо и оставить их тут в таких условиях. И раз малыши здесь, значит, и с родителями у них не все в порядке. Соответственно, этим деткам прямая дорога в какой-нибудь детский дом. Но эти беспризорники явно туда не хотят. «Петровна?» Обращаюсь к тетке. «Какая я тебе?» Оборачивается женщина и запинается, встретившись со мной взглядом. Знаю, как он действует на людей. Ничего с этим поделать не могу. «Варвара Петровна я». «Тезка, значит», — констатирую. На выгнутые брови тетки и ее вытаращенные глаза поясняю. «С вот этой девочкой вы тезки», — указываю на дочку Насти. «Вижу, вы женщина хозяйственная, порядочная». Моя похвала вызывает у Варвары Петровны смущенную улыбку. «Заботливая». Продолжаю я и перехожу к главному. «И точно не оставите бедных детей мучиться в таких условиях». Видя, как тетка хочет возмутиться, добавляю. «Конечно, любое добро должно быть вознаграждено. Переведу, сколько скажете. Детей накормить, отмыть. За больной ухаживать, вызвать врача. И ждать, когда вернусь». «Ура, накормить!» Радостно кричит любитель конфет. «У меня не поместится такая орава!» Все же возмущается Петровна. «Ничего, потеснитесь». Отрезаю. Отдав пацана полицейским, чтобы подержали, выясняю номер телефона, к которому привязана карта женщины, и перевожу полсотни. Снова наблюдаю вытаращенные глаза Петровны. Она даже сглатывает и прижимает к груди телефон, на который пришло сообщение о зачислении средств. Тетка сразу смекает, что отработать их нужно будет по полной, и развивает бурную деятельность по переселению детей к себе в квартиру. «Дима», — пытается что-то сказать мне Настя, когда подхожу к ней. Глаза почти закрыты. Слабая рука пытается коснуться меня. По-моему, она бредит. Подхватываю на руки и переношу девушку на единственную кровать в квартире тетки. Выпрямившись, получаю удар детским кулачком по бедру. «Из-за тебя маме стало плохо!» Хмурит бровки Варвара, награждает взглядом полным претензий. «С тебя влач и лечение. Не вылечишь маму, я тебя найду. И сделаю плохо, очень плохо». И резко отворачивается. «Какая смелая и боевая!» «Ты какой-то чертенок, а не ребенок». Неожиданно для себя нежно треплю девочку по головке. «Откуда это?» «Жди, после обеда приеду, поговорим, как серьезные люди». Хмыкаю. Ответ малышки меня настигает уже в дверях. «Сам челт, безлогий! Она показывает мне язык. «А хвост тебе плесемили и отолвали». Девочка нравится мне все больше и больше, но сейчас нужно заняться другим. «Ну что?» Склоняюсь над пацаном, которого держат полицейские. «Сам расскажешь или...»